Почему тогда он не оставил их в доме? Вспомним к тому же, что в домике нет никаких следов насилия и борьбы. Предположим, убийца кто-то из них троих. Если один или одна из них убивает остальных двоих, то дело оказывается проще простого. Но тут опять неувязка в психологическом отношении. Допустим, Ванда хочет убить своего мужа и Селью. Она выводит обоих в горы, стреляет в них, закапывает тела и заявляет в полиции, что ее муж и подруга заблудились в горах. Такой вариант, естественно, на месте убийцы гипотетически могли оказаться и Барт, и Селия, напрашивается в первую очередь. Но тут смущает одно. В этом случае убийце нет никакого смысла исчезать, поскольку же в полицию никто не звонил, а исчезли все трое. Мы можем исключить эту возможность. Вот как? Только и сказал Джейсон, у которого кровь в жилах стыла от той деловитости, с какой шериф перебирал возможные варианты убийств. «Итак, логика подсказывает нам, — невозмутимо продолжал между тем шериф, — что здесь не обошлось без четвертого персонажа, которому по какой-то причине потребовалось устранить всех троих. Он убивает Селью, Ванду и Барта, он не трогает сумочек, в которых, по вашим словам, осталось $70, и вообще ни к чему в домике не прикасается. Он берет на себя труд спрятать трупы, роет три ямы, закапывает их и скрывается. Зачем? Зачем так тщательно устранять следы? Нет никакого смысла. Джейсон вздохнул почти с облегчением. Следовательно, он не убивал их. «Этого я не говорил», — возразил шериф. «Я утверждал только, что не могу понять мотива преступления. Мы знаем точно, что эти трое никак не могли быть убиты в домике. Если это и произошло, то под открытым небом. А после такой ночной бури у нас нет ни малейшей надежды найти какие-то следы крови. Повторяю еще раз, я не утверждаю, что они не убиты. Я говорю только, что не верю в это». По моему мнению, они, сломя голову, выскочили из дома, поскольку их что-то невероятно напугало. Я не тот человек, чтобы верить в привидения и тому подобную чушь. Он глубоко задумался, потом вздохнул. «Мистер Браун, все эти события так выбили нас из правды и ответ на свои вопросы». Джейсон в очередной раз круто повернул и спросил: «А именно, мистер Перс? Зовите меня просто Динти. Мы в здешних местах не столь официальны. А именно, кто-то из троих уходит из дома прогуляться и теряется в лесу, остальные направляются на поиски и тоже не могут найти дорогу назад». Джейсон недоверчиво хмыкнул. «Не закончив ужин... Эта возможность, мне кажется, уже...» «Да, не закончив ужин», — перебил шериф. «Вспомните, погода была ясная, а ночь особенно хороша. Никогда нельзя сказать с уверенностью, как поведет себя человек, завидев ясную луну в небе». «Вы, должно быть, сами не верите в то, что говорите, а?» «Нет, не верю», — признался шериф и снова вздохнул. «А хотелось бы. И в первую очередь хотелось бы убедить вас. Готов спорить на что угодно. Сам уже убедил в этом вашу жену. Но вы, конечно, более недоверчивы. Вы человек практический, Джейсон, а ваша жена прежде всего прислушивается к своим чувствам. Она далека от реальности». «Откуда вы знаете? Вы же с ней совсем не знакомы». «Просто я знаю женщин», — ответил шериф. Джейсон и Перес подождали Сэма и Пидж на дороге у подножия холма. Заместитель шерифа поставил свою машину у обочины. Все уселись в «Фольксваген» и поднялись к домику. За прошедшие несколько часов здесь ничего не изменилось.